Комов принялся рассказывать, и малыш опять заметался, трепеща от возбуждения. У меня зарябило в глазах, я зажмурился и стал думать, как же это аборигены не объяснили малышу таких простых вещей, и как это они исхитрились так его одурачить, что он даже не подозревает об их существовании, и как это малыш умудряется помнить так точно все, что слышал в младенчестве, и как это в сущности страшно, особенно то, что он ничего не понимает из запомненного. Тут Комов вдруг замолчал, в нос мне ударил резкий запах нашатырного спирта, и я открыл глаза. Малыша в кают-компании не было, только слабый, совсем прозрачный фантом быстро таял над горстью рассыпанных листьев. В отдалении слабо чмокнула перепонка люка. Голос Майки обеспокоенно осведомился по интеркому. «Куда это он так почесал? Что-нибудь случилось?» Я взглянул на Комова. Комов с шелестом потирал руки, задумчиво улыбаясь. «Да», — проговорил он, — «любопытная картина получается. Майя», — позвал он, — «усы эти появлялись?» 8 штук», — сказала Майка. «Только сейчас пропали, а то торчали вдоль всего хребта. Причем цветные, желтые, зеленые. Я сделала несколько снимков». «Молодец», — похвалил Комов. «Теперь имейте в виду, Майя, при следующей встрече обязательно будете присутствовать вы. Яков, забирайте регистрограммы и пойдемте ко мне. А вы, Стась...» Он встал и направился в угол, где был установлен блок видеофонографов. «Вот вам кассета, Стась. Передайте все в экстренных импульсах прямо в центр. Дубль я возьму себе, надо проанализировать. Где я тут видел проектор? А, вот он. Я думаю, в нашем распоряжении еще 3-4 часа, потом он снова придет. Да, Стась, поглядите заодно радиограммы. Если есть что-нибудь стоящее, только из центра, с базы или лично от Горбовского или Мбоги». «Вы меня просили напомнить», — сказал я, поднимаясь. «Вам еще надо поговорить с Михаилом Альбертовичем». «Ах, да!» — лицо Комова стало виноватым. «Знаете, Стась, это не совсем законно. Окажите любезность. Выдайте запись сразу по 2 каналам, не только в центр, но и на базу, лично и конфиденциально Сидорову, под мою ответственность». «Я и под свою могу», — проворчал я уже за дверью. Придя в рубку, я вставил кассету в автомат, включил передачу и просмотрел радиограммы. На этот раз их было немного, всего 3. Видимо, центр принял меры. Одна радиограмма была из информатория и состояла из цифр, букв греческого алфавита и значков, которые я видел только когда регулировал печатающее устройство. Вторая радиограмма была из центра. Бадр продолжал настойчиво требовать предварительных соображений относительно других вероятных зон обитания аборигенов, возможных типов предстоящего контакта по классификации Бюлова и тому подобное. Третья радиограмма была с базы от Сидорова. Сидоров официально запрашивал Комова о порядке доставки заказанного оборудования в зону контакта. Я пораскинул умом и решил, что первая радиограмма Комову может понадобиться. Третью не передать неудобно перед Михаилом Альбертовичем, а что касается Бадера, пусть пока полежит. Какие там еще предварительные соображения?